Глава 20. Клара творит. «Дорогой Антуан, я много раз перечитывала твое письмо. Я тоже много думала. И если хочешь, мы можем встречаться и дальше. Я знаю, Одри сказала тебе, что до тебя я встречалась с Артюром, но это неправда. Она старается все запутать. Думаю, что она немного ревнует. И потом, когда мы с тобой целовались, у меня это тоже было в первый раз, так что я тоже не очень профи. Вот и все». Я говорила о тебе с бабушкой. Она сказала, что если ты хочешь провести здесь несколько дней, она может позвонить твоим бабушке и дедушке. Если они согласны, мы можем заехать за тобой на следующей неделе. Хочешь? Позвони скорее. Клара. Он позвонил. Бабушка и дедушка согласны насчет следующей недели. Клара и Амели поедут за ним на машине и переночуют у них, чтобы Амели не накручивать много километров в один день. А пока они готовили для него спальню. Клара хотела самостоятельно ее оформить. Она задумала перекрасить мебель, стул, шкафчик и ночной столик. Вот только не могла решить, в какой цвет. Что-нибудь веселенькое, но не крикливое. Понимаешь, Амели, но в то же время, чтобы не слишком вылизано. Да уж, непросто. Перелистывая какую-то книгу, она случайно наткнулась на репродукцию картины Ван Гога, и ей понравилось. Амели достала старые пигменты, льняное масло и отмученный мел и показала Кларе, как составлять краски. Клара работала целых два дня и выкрасила шкаф в очень красивый ярко-желтый цвет, а столик и стул в ярко-ярко-синий, тоже очень веселый. А чтобы не выглядело слишком ново, хотя на это априори было маловато шансов, прошлась по свежей краске металлической щеткой. Амели нашла, что эффект состаривания удался на славу. Уж в патине она толк знала, это была ее специальность. И в довершение поставила в вазу несколько подсолнухов, срезанных на поле папаши Тома. Клара осталась довольна. Очень красиво, Антуану понравится. Она уселась на пол и, откинувшись назад, разглядывала плоды своих трудов. Синий просто великолепен. Вот было бы забавно, если бы стул мог что-нибудь сказать. «А почему это я не могу? Спрашивай». «А, в таком случае, как тебе нравится твой цвет, стульчик?» «Знаешь, я бы сказал, очень нравится, к тому же мне идет. Я всегда считал синий цветом надежды. Может, у меня начинается новая жизнь? Я ведь сирота, последний из семьи в 6 стульев. Ты же знаешь, нас бывает либо 6, либо 12». Нечетное число очень редко. Или это уже другая категория. Уникальные вещи, произведения искусства, троны. Короче, аристократия. Это не про меня. Но называться уникальной вещью, конечно, мне бы понравилось. Думаешь, сирота почти то же самое? А вот и нет. Потому что никто не скажет «три уникальных стула», а скажут «три разрозненных». Улавливаешь нюанс? Но мне плевать. Если как следует подумать, то мне нравится стоять там, где я стою. Здесь никто не боится раскачиваться на мне, опираться на мою спинку, залезать на меня с ногами. Здесь кошкам позволено точить когти о мои ножки. Здесь меня даже могут выкрасить в ярко-синий цвет. Меня не боятся выносить на улицу, когда много гостей. Меня ставят на стол вверх ногами, когда идет уборка. На меня кладут толстые справочники, когда ребенку низко сидеть. Нет, тут интересно, я не жалею. И потом уникальная вещь всегда рискует оказаться в музее или под стеклом, и люди не решаются потрогать ее руками, чтобы не разбить или не сломать. Такая жизнь не для меня. Мне бы стало скучно, я ведь простой. Мне нравится контакт, я люблю чувствовать на себе вес тела, даже если оно очень тяжелое. И еще... Только никому не говори, ладно? Мне нравится слышать вздох облегчения, когда в конце трудного дня мужчины плюхаются на меня своими толстыми задами. Я буквально изнемогаю от удовольствия. Это моя радость, мой кайф, моя страсть. Моя сестричка, последняя из оставшихся, закончила свои дни на костре в день Ивана Купалы. Но она уж совсем была просижена. Я прекрасно знаю, что для старого деревянного стула это нормально — закончить жизнь в огне, но все же довольно огорчительно. Хотя, вроде, это не мучительно, по крайней мере, так говорят. Но мне все равно как-то не по себе. В любом случае, что касается цвета, который ты для меня выбрала, Клара, я нахожу его превосходным. Нет, честно, серьезно.